Их следователи тоже были определенные успехи. Им удалось выудить у Кордуэлла сведения о жизни экипажа в Эндауэре и на Тиньяне. Узнали номер части, фамилию командующего группы армии и точное описание тренировок. В целом это было не так уж плохо. И Москва это быстро оценила. Устные благодарности следовали одна за другой. Макаров впервые за последние две недели выспался. Решил также по случаю 1 мая устроить банкет. Пригласил ближайших сотрудников, гостей из московской следственной группы, представителей местных властей. Настрой у всех был праздничный. Каждый чувствовал, что это особенный май, победный. Мирная весна ощущалась повсюду. Великая Отечественная подходила к концу. Сталин в своей речи на Красной площади обещал народам мир. Пили за мир и за свои надежды. В завершении позвонили из Москвы. Сам генерал Абакумов горячо поздравил весь коллектив с хорошими результатами. О лучшем подарке к празднику Макаров не мог и мечтать. Он возвращался домой в прекрасном настроении, неся с банкета сумку с лакомствами, которые упаковала верная Зоя Ивановна. Перед домом отпустил водителя. «Сегодня вы не понадобитесь». Макаров сердечно пожал ему руку. Радовался, что наконец-то весь вечер проведет с женой. В последнее время это редко удавалось. Вера порой его упрекала. «Ты любишь только партию. На ней тебе и следовало жениться». Несмотря на такие стычки, они любили друг друга. Вера выросла в иной среде, чем он. Ее мать, Тамара Львовна, происходила из старого аристократического рода, из которого вышли известный русский композитор Скрябин, нынешний комиссар иностранных дел Молотов. Под революционным псевдонимом он спрятал свое родовое имя. Тамара Львовна была его двоюродной сестрой. Возможно, благодаря этому родству дворянское происхождение жены не помешало карьере Макарова. Некоторые даже утверждали, что помогло, хотя Тамара Львовна не поддерживала близких отношений со своим знаменитым братом, все же это родство было где-то кем-то взято на карандаш. Сама Тамара Львовна была типичным представителем плаксивой интеллигенции, как определял ее Макаров. В страхе перед новой реальностью она спряталась в мир искусств, преподавала иностранные языки в литературном институте, переводила Диккенса, Бальзака и Теодора Драйзера. Григорий не переносил ее и радовался, что живет от тещи за тысячи километров. Считал, что она оказывает вредное влияние на дочь. Это благодаря матери Вера не вступила в партию и до сих пор верила в Бога. Успехи партии ее не волновали, как и речи и труды Сталина. Григорий даже сомневался, удастся ли ему перевоспитать жену. Было в ее душе что-то такое, доступа к чему он не имел, и со временем оно становилось все глубже. Сам Макаров совершенно отделил личную жизнь от работы. Это сберегло обоим нервы. И лишь в истории с американцами он нарушил это правило. Вера вдруг начала спрашивать о том, о чем раньше не спрашивала. Дошло до скандала. Они два дня не разговаривали. Да и, честно говоря, было не до этого. Сцена ареста летчиков потрясла Веру. Макаров выговаривал себе за то, что послал их в госпиталь жены. А кто бы мог все это предвидеть? Он только хотел обеспечить им лучший уход. Звонок Абакумова был как гром с ясного неба. Он перечеркнул все старания. Вера читала книжку, Макаров нежно обнял ее. Она не сопротивлялась, что было добрым знаком. «Смотри, что я принес». — похвастался он и выложил на стол заграничные сокровища, баночки, ветчины, какао, кофе, концентрированного молока, апельсины, несколько плиток шоколада.